Дымчатый рябчик нырнул и скрылся в густой траве. Пронзительно, жалобливо прокричал неподалеку желтоглазая на высоких ножках Авдотка и улетела прочь. А вслед за ней низко над землей замелькала зеленоватой грудью и темными полосами на крыльях сизоворонка. Авдотка — вид птицы. «Красота-то какая!» — восхищенно прошептал Бориска и замер, положив руки на бронзовую пряжку пояса, привычным задорным движением откинув русую голову назад. Степь была знойной, бескрайной, просилась в песню. Кругом тишина, только посвистывал суслик, высунувшись из норы, да высоко в небе парил беркут. Он наметил добычу и, сужая круги, камнем стал падать на землю. Выхватив из колчана переную стрелу, Бориска в мгновение выпустил ее, и беркут с криплым клекотом упал на траву, несколько раз пытался взлететь со стрелой в груди, но обессиленный мертво застыл у кургана. «Ловко ты это! Ловко!» — появляясь рядом с Бориской, восхищенно воскликнул Трошка. Он снял шелом, ладонью вытер взмокшие волосы. «Я за ним сбегаю», — с готовностью предложил Трошка, и, оставив шелом у ног Бориски, по-мальчишески подпрыгивая, побежал к кургану. Трошка успел добежать до него и поднять беркута, когда вдруг из-за кургана выскочили до двух десятков татар на низкорослых лохматых конях. Они вмиг окружили Трошку. «Закон осквернил! Убить его! Осквернил!» — бесновато кричали татары на своем языке и, выхватив сабли, начали рубить Трошку. Бориска бросился на выручку. «Стой, дьяволы, стой!» Его вмешательство было таким неожиданным и бесстрашным, что поразило даже татар. Они окружили Бориску. «Ты кто?» — прохрипел татарин в рысьей шапке с арканом в руке, склонив над юношей свирепое лицо. Бориска смело посмотрел в злобные щели его глаз, гордо сказал: «Мы московитяне». От берега бежал воин, кричал татарам: «У князя проезжая грамота! Эй, пойдь за хана!» Татары поскакали к берегу. Иван Данилович, сидя в ладье, протянул Пайдзу. На пластинке дрались два тигра. Пайдза приказывал во всех землях подавать ее владельцу лошадей, корм, провожатых. Недешево. Ох, недешево досталось это Пайдза Калите. Татарин, возвращая ее, покровительственно улыбнулся. «Зачем птицу молодую твой воин убил? Не надо, закон нарушил». Татары повернули коней и так же быстро, как появились, исчезли. Снова наступило безмолвие. Только стрекотали кузнечики, да у кургана в луже крови лежал истерзанный Трошка. Его похоронили здесь же, вырыв могилу мечами, и молчаливые, угрюмые поехали дальше. «Вот и нет Трошки», — думал Бориска, опустив руку за борт в воду. Пережитое им самим отошло прочь. Ему до слез жаль было юнца. Остались у Трошки в Москве старуха-мать, сестренка лет 17, да старшая в подсосенках. «То-то убиваться станут», — горестно думал Бориска. «Сколько наших уже полегло так?» По берегам виднелись сожженные города, поросшие леском, селения с вырубленными садами, обуглившимися балками строений. На мгновение представилась Бориске вся неоглядная Русь, истоптанная копытами татарской конницы, иссеченная плетьми, опутанная вервиями, лежала она, кровоточа, с трудом сдерживая стон, готовый вырваться из могучей груди. «Русь возлюбленная, как уменьшить муки твои, как омыть раны, освободить от впившихся в тело пут! Кабы знал, ничего не пожалел для этого, ничего не устрашился бы, только б тебе принести облегчение». Бориска тяжело вздохнул. Чем ближе к Орде, тем явственнее виднелись следы татарских набегов. Но и среди этого разора, меж пепелищ, неистребимо копошились люди. И Бориска вспомнил слова деда Юхима: «А мы-то живы, живы». Насупившись, сидел в ладье князь. «Ну что сейчас сделаешь?»